зубами и когтями. Немного погодя, я выяснил, откуда доносился зов. В какой-то момент я догадался посмотреть вверх и увидел белоголового орлана, который подлетел, взмахивая широкими коричневыми крыльями, и опустился на ветку в нескольких метрах от меня. Это далось ему нелегко, потому что в когтях он держал спутниковый телефон. «Тьяго, у вас все в порядке? Вы вчера вечером не позвонили, как было условлено. Вот я и решил посмотреть, как вы здесь». «Очень мило с вашей стороны, мистер Кристалл», — сказал я, испытав большое облегчение. «Мы потеряли телефон. Надеюсь, он был не очень дорогим. Как хорошо, что вы здесь. Дело в том, что мы...» И я поспешно рассказал ему обо всем, что произошло. «Разрази меня гром!» — воскликнул Джек Кристалл. «Вы хотели в одиночку сражаться с какими-то преступниками? Где сейчас остальные?» «У шоссе на Акиларго», — ответил я. «Поджидают этих типов, если те еще раз появятся сегодня ночью. Но, может, они и приедут только завтра или еще позже». Наш директор взлетел с ветки и спикировал вниз. В тот же миг он превратился в молодого светловолосого человека, стоящего по пояс в воде. «Я позвоню в полицию. Может, они смогут отправить сюда людей», — буркнул он, прижав к уху телефон. «А потом нам нужно как можно скорее выбраться к шоссе». «Черт побери, Тьяго, неужели тебе не пришло в голову, что эти люди могут быть вооружены?» «Вообще-то пришло», — признался я, чувствуя себя припаршиво и страшно нервничая. «И как только я мог бросить Шари там одну?» «Как это сейчас все заняты?» — спросил Джек Кристалл в трубку. «Простите, что?» «Вам нужно следить за порядком на концерте группы «Бобры», поэтому на настоящих бобров у вас времени нет?» «Ха-ха, очень смешно, у нас здесь только выдры». «Нет, это не точно, что преступники явятся именно сегодня». «Да, сообщение поступило от подростков». «Минутку, я...» Задыхаясь от ярости, наш директор нажал отбой. «Значит, никто не приедет нам помочь?» — подытожил я. Мистер Кристалл поморщился. «Та же история, как в тот раз, когда люди Эндрю Миллинга устроили в этих краях побоище. Может, видел в новостях. Миллинг натравил множество лесных и морских оборотней на обычных людей. Полиция ничего не могла поделать». «Точно, это показывали по телевизору. Кажется, даже были погибшие. Вам удалось защитить людей?» «Мы сделали все, что было в наших силах. Борьба была ожесточенной», — сказал Джек Кристалл. «Напали и на нашу школу. Мне пришлось отправить учеников послабее в открытое море или в Эверглейдс, потому что я опасался, что мы не сможем долго обороняться». «С ума сойти!» — брякнул я первое, что пришло в голову. «Но вы же победили, да?» «Да, но здесь, во Флориде, лишь благодаря тому, что совет послал нам помощь. Какую именно, это тайна». «Кто, собственно, такой этот Эндрю Миллинг?» — спросил я. «Какой-то известный бизнесмен? Кажется, я как-то видел его по телевизору». «Он оборотень Пума, который ненавидит людей и, охваченный жаждой мести, хотел натравить на них оборотней. Теперь этот негодяй сидит в тюрьме. К тому же совет заблокировал его способность к превращению. Всякий раз, когда я об этом думаю, я еще сильнее ценю свое умение превращаться». Джек Кристалл снова принял обличие орлана и полетел вслед за мной, пока я спешил обратно к шоссе и ребятам. К неизвестным преступникам, которые, возможно, снова объявятся сегодня ночью. Никогда бы не подумал, что буду так радоваться тому, что Карак сейчас рядом с Шари. Наконец мы добрались до того места, где я оставил остальных. Еще издалека я услышал, как они взбудораженно переговариваются мысленно. Ощутив выброс адреналина, я заволновался и ускорил шаг, пытаясь разглядеть, что происходит на шоссе. Но когда я дошел до дороги, вокруг никого не было видно, кроме четырех раздраженных оборотней. «Что случилось?» — спросил я. «Элла без спросу использовала Ноэми в качестве подушки», — объяснила мне Шари. «Такое разве что Бобу позволялось. И то, если я не была в игривом настроении», — пожаловалась девочка-пантера. Я лишь покачал головой. «Где ты так долго пропадал?» — спросил Карак, стоящий рядом с Ноэми. «Мы уж подумали, что тебя кто-то съел». Заметив Ноэми, Джек Кристалл удивленно спросил. «Постойте-ка, откуда взялась эта хищная кошка?» Перебивая друг друга, ребята сказали ему, что мы нашли пропавшего оборотня и объяснили, как Ноэми попала в Эверглейдс. «Ах, ты ж погадок!» — воскликнул мистер Кристалл и, поговорив с Ноэми, снова превратился и позвонил в школу, попросив мисс Уайт явиться к нам на подмогу. «Превосходная идея. Мне очень хотелось, чтобы наша учительница борьбы сейчас оказалась здесь. Но успеет ли она вовремя? Я страшно проголодался, поэтому первым делом приготовил из наших припасов огромную порцию чили кон карне. Чили кон карне — мексиканско-техасское рагу из фасоли с перцем чили и мясом. Столовые приборы я забыл, и нам пришлось есть руками. Благо воды, чтобы их помыть, было предостаточно. Свет фар на дороге появлялся все реже. Если эти типы явятся сегодня, ждать осталось недолго. Кожа у меня зудела, будто по ней бегали муравьи, хотя настоящие насекомые, как ни странно, были ни при чем. Через несколько минут Шари вдруг подняла голову. «Одна из машин замедлила ход», — сказала она. «Она издает довольно низкие звуки. Может, один из этих... Как их там?» Я увидел, что у Карага шерсть на загривке стала дыбом. «Фургон. Да, по звуку похоже. Примерно в полумиле отсюда». Мы тут же умолкли, и я дрожащими руками вытащил из рюкзака камеру. Серый фургон. Он заехал в карман для остановки, потушил фары и приглушил мотор. Под брезентом угадывались круглые очертания. «Бочки?» «Да, вполне возможно». «Это они!» «Те самые негодяи!» А мисс Уайт еще не появилась. Сердце бешено колотилось у меня в груди. «Мы только запишем номер и поищем другие приметы», — распорядился Джек Кристалл. «В драку не ввязываться, ясно?» Шари ручкой записала на руке комбинацию чисел. Некоторые цифры она писала неправильно, но их можно было разобрать. «Номерной знак может оказаться краденым, и они его просто сменят, когда вернутся в Майами», — предположил я. Мы наблюдали, как из фургона вылезли несколько мужчин и стали стягивать брезент и выкатывать бочки. Я молча считал, сколько их человек. 2, 3, 4... Ох, как много! А пятый стоял поблизости с рацией. Может, настроился на полицейскую волну и перехватывал их разговоры. У дяди раньше тоже был такой прибор, хотя он, конечно, запрещен. Я сделал несколько фотографий. Черт, поскольку я не мог воспользоваться вспышкой, на снимках мало что было видно. Только странные косматые силуэты и бесформенное очертание фургона. «Они в масках. Может, для карнавала, как его называют люди?» — прошептала наша пантера Ноэми. «Теперь я тоже это заметил. Все они были в париках и, кроме того, в солнечных очках. Очень нужная штука в это время суток. Мы с отвращением наблюдали, как в 10 метрах от нас двое мужчин, один мускулистый, другой просто жирный, перекатили бочку через бордюр и начали выливать содержимое в болото. Едкая химическая вонь докатилась до нас, и я задержал дыхание». «Мы не можем этого допустить!» — бушевала частично превратившаяся Элла. Ее голос ножом врезался мне в голову. Джек Кристалл пристально посмотрел на меня глазами хищной птицы. «Я попытаюсь сорвать с них маски, а ты, Тьяго, сделай несколько снимков со вспышкой. Правда, тогда они узнают, что их застали на месте преступления. Зато у нас появятся доказательства, которые мы сможем предъявить полиции». Я мрачно кивнул, и белоголовый орлан взмыл в воздух. В несколько взмахов крыльев он подлетел к мужчине, который, судя по всему, руководил операцией. Прежде чем тот успел сообразить, в чем дело, килограммовая хищная птица врезалась ему в затылок. Надеюсь, ему было больно. Солнечные очки полетели на асфальт, стальные когти вцепились в парик и сорвали его с головы. Под ним обнаружилась лысина. Со стороны казалось, будто мистер Кристалл поймал морскую свинку. А вот борода была настоящей, по крайней мере, оторвать ее не удалось. Я беспрерывно снимал разоблаченного типа, который, ругаясь, схватился за голову, но, как назло, повернулся к нам спиной, и его ошарашенного сообщника с бочкой. Я хотел включить вспышку, но она не сработала. Чертова батарейка почти разрядилась. «Берегись, Джек!» — рявкнул Карак. Один из мужчин выхватил из кузова металлический прут и ожесточенно им замахал, пытаясь дотянуться до белоголового орлана, которому было трудно маневрировать с такими огромными крыльями. У меня ёкнуло сердце. «Нет, нет, нет!» И тут мимо меня пронеслось что-то огромное светло-коричневое. Карак прыгнул мужчине на спину и вонзил когти ему в плечи. Тот вскрикнул и уронил прут. Его подельник прыгнул в кузов и забаррикадировался за бочками. Теперь в бой вступила Ноэми. Она бросилась на тех двоих с открытой бочкой и обхватила одного из них лапами. Со стороны это напоминало шутливую возню, но борьба шла всерьез. Мускулистый мужчина потерял равновесие и свалился в воду, которую сам только что отравил. Ощущение, видимо, было не из приятных. Он взревел, будто его одновременно ужалили 30 ос. На его беду сообщникам некогда было его вылавливать. У них хватало своих проблем. Второго, толстяка, Ноэми повалила на землю и катала его передними лапами, словно кусок теста. Она подпрыгивала на его колыхающемся пузе, не давая ему убежать. «Круто, почти как домашняя возня!» — раззадорилась она. «Ничего себе возня!» Кажется, я начинал понимать, почему ее выгнали из дома. В это время Элла в обличье многометровой змеи заползла через открытую пассажирскую дверь внутрь грузовика. Надеюсь, она догадается проглотить ключ зажигания, выдрать пару проводков или что-нибудь еще. Тип, стоявший с другой стороны фургона, заметил это лишь после того, как забрался через водительскую дверь в кабину шофера, где, судя по крикам, наткнулся на разинутую пасть тигрового питона. Потом водительская дверь распахнулась, и на асфальт выкатился клубок из змеи и туго обвитого ею человека. «Ну как, не задохнулся еще?» — прошипела Элла. «Как ощущения? Не хочешь глотнуть вашей химической дряни?» Шари потрясенно наблюдала за происходящим. «Оставайся здесь», — торопливо проговорил я. Поскольку запрет ввязываться в драку больше не действовал, я отложил камеру и бросился на выручку другим. Самое время. Мужик, стоящий на стреме с рацией, вытащил пистолет и целился в Ноэми, которая все еще месила его сообщника. Он явно собирался ее пристрелить. «Не стреляйте!» — непроизвольно закричал я. Пистолет тут же дернулся в мою сторону. Полыхнула вспышка. Ну, конечно. В некоторых частях нашей замечательной страны у каждого второго в ящике оружие. С бешено колотящимся сердцем я попытался броситься за грузовик и откатиться в сторону, как спецагенты в моем любимом боевике. Получилось не очень. Я плашмя плюхнулся на живот, стесав себе колени и ладони. Место я выбрал неудачное. Оказался лицом к лицу с лысым бородачом, с которого наш директор сорвал парик. Тот что-то кричал в трубку, но, увидев меня, сунул мобильник в карман рубашки и схватился за пистолет, торчащий у него за поясом. Господи, он тоже вооружен. Как это часто бывало на школьном дворе, я среагировал, не размышляя. Моя рука будто сама по себе дернулась, чтобы схватить пистолет. Наши руки оказались у цели почти одновременно. В результате гладкий металл выскользнул из обеих. Бородач тут же нагнулся за пистолетом, но я оказался проворнее. За секунду до того, как его рука добралась до оружия, я отшвырнул пистолет ногой под грузовик и, с силой наступив ему на руку, двинул кулаком в лицо. Однако промазал, лишь слегка задел по щеке. Грубо выругавшись, бородач выпрямился и схватился за пострадавшую руку. Но ненадолго. Я снова замахнулся, но ему удалось меня схватить. Он повалил меня, приложив лицом о землю так, что в рот мне набилась щебенка, и заломил руку за спину. Было чертовски больно, и я почувствовал, что один из дальних зубов у меня зашатался. «Один попался!» — крикнул он сообщникам. «Перестреляйте уже этих тварей, надо валить!» «Это один из моих лучших друзей!» — раздался вдруг разъяренный девчачий голос. «Шари!» Она пнула в грудь бородача, который выкручивал мне руку. В обличье дельфина у нее очень сильный хвостовой плавник. Ничего, что при этом она случайно наступила на меня. Я перекатился на спину и успел увидеть, как главарь выпрямился и пошатнулся. Я с отрадой наблюдал, как моя подруга-дельфин пихнула его коленом в особо чувствительные органы. И почему я, собственно, решил, что это мне нужно ее защищать? Я выплюнул камешки, кровь и выбитый зуб. И крикнул Шаре: «Бежим отсюда! Скорее!» Мы перелезли через ограду и, спотыкаясь, бросились под защиту леса. Рядом с нами мчалась черная пантера, а в нескольких метрах от нас я увидел черный кончик питоньего хвоста, исчезающий в зарослях. Над нами, на бреющем полете, летел белоголовый орлан. Кажется, наши друзья отделались легкими ранениями. «Карек, уходим!» — позвал Джек Кристалл. «Минутку, я еще не закончил!» — отозвался Карек и откусил клапан на левом переднем колесе. Даже издалека я услышал, как из шины со свистом вырывается воздух. «Есть! А второе успеешь?» — возликовала Шари. Но тут мы услышали, как завелся мотор. Один из преступников забрался в кабину и нажал на газ. Карек повернулся и длинными прыжками пустился на утек, но мотор взревел, и грузовик, несмотря на спущенную шину, тронулся с места и направился прямо на Карека. Карек остановился, развернулся и припал к земле, не сводя глаз с приближающегося фургона. «Что он творит? Неужели не видит, что его задавят? Может, его парализовало от страха?» Но секундой позже Карек огромным прыжком взлетел наискосок вперед и вверх. На крышу кабины несущегося на него грузовика, а оттуда в кузов. Там он отодвинул задвижку заднего борта и спрыгнул на землю за грузовиком. Грузовик вихлял, но, несмотря на спущенное колесо, не съезжал с трассы. А бочки свалились с платформы и покатились по шоссе. К счастью, в закрытом состоянии. Ну, если полиция и этим не заинтересуется, я прямо сейчас начну линять», — сказал Джек Кристал и второй раз позвонил в полицию. А Карак тем временем, в веселом расположении духа, присоединился к нам. «Эй, что ты делаешь, Тьяго?» — удивился он. Пока Шари просматривала фотографии, сокрушаясь, что они получились слишком темными, ничего не разглядишь, я, порывшись в рюкзаке, вытащил принадлежности для рисования. За ту секунду, что мы пялились друг на друга, мне удалось разглядеть лицо главаря, и теперь я переносил его на бумагу. Составлял фоторобот человека, которым полиции стоит заняться вплотную.